Глава вторая. В палате стояли три никелированные койки изголовья к окну, две вдоль стен, третья, на которой лежал Демин, посредине. Между койками белые тумбочки, возле них по стулу. Половина помещения от коек до двери пустовала. Просторная палата, как казарма. Высокий белый потолок, холодные белые стены, бело кругом, как в плотной облачности. Только здесь прозрачная облачность, светлая. Солнце косо било в окно сквозь крону тополя, и на полу играли серебряные зайчики. Весело, живо играли. Наверное, на улице было ветрено. Сергей сидел на постели, подложив под спину подушку, почесывал мохнатую грудь и, наблюдая за Деминым, зевал. Голова у него была рыжеватая, а не черная, как вчера показалось Демину. Это Ганечка был черный, а Сергей рыжеватый. — Ты всю ночь считал слонов, — сказал он. — Приснили, что ли? А лицо широкое, мясистое, бабье и голое какое-то. — Приснили, — сказал Демин. — А ты часто не спишь по ночам? — Я днем высыпаюсь. Напрасно. Лучше спать ночью. Рука ныла, горячая и мокрая. Демин поднял ее и с интересом оглядел. Сквозь слой марли проступали коричневые пятна, опухоль поднялась выше локтя. До выздоровления, пожалуй, не надо матери сообщать. И в полк тоже. Второй парень, Ганечка, еще спал. Черная голова его со следами синяков и царапин на лице прижалась к костылям у изголовья. Поверх одеяла лежал забинтованный обрубок ноги. До колена отхватили, кажется. Вчера он ничего о себе не рассказывал, а Сергей все распространялся. Где это его? — спросил Демин. — С поезда сбросили дружки из тамбура. — Только ты помалкивай. — Почему? — Ворон. 4 срока отбыл. На завод устроился недавно, хотел завязать, вот они ему и завязали. В хорошенькую попал компанию старший лейтенант Демин. — Давно лежит? — 6-й день нынче. Демин еще раз поглядел на Ганечку и не заметил ничего особенного. Тонкие нервные черты, ниточки морщин у глаз. По виду никак не вор. И посапывает смирно, губы полуоткрыты. Вот только царапины и синяки, да челочка на лбу. Кокетливая черная челочка. Вскоре пришла сестра с градусниками и таблетками, потом санитарка принесла на подносе завтрак. Демина слегка тошнила, и он выпил только чай, а рисовую кашу предложил Сергею. — Мне можно, — сказал Сергей. — Мне все теперь можно. Скоро домой поеду к жене. Молоденькая она, музыкой бредит. А мне сейчас нянька нужна, хозяйка, а не скрипачка какая-нибудь. А она как? Да ничего. 9-й месяц сюда ходит, говорит, что уроки в музыкальной школе берет. Пускай. Я тоже времени теряю. Книжку вот изучил по часовому делу. В часовщики готовлюсь. Сергей ел, поглядывал в окно и рассказывал, какая у него красивая жена. Таней зовут. 18 годиков только. А вот же любит меня, 30-летнего калеку, не бросает. Хоть мы и прожили-то только одну неделю. Как много успел он поездить по свету, и на Целине был, и на Курилах сайру ловил, и в Темиртау закатывался, и химкомбинат под Куйбышевым строил, и как понял, наконец, что люди везде одинаковые, надо прибиваться к своему берегу. И вот прибился здесь, когда узнал о строительстве большого цементного завода. Здесь же его родина, зачем искать дальние страны, когда под боком, можно сказать, растет такой гигант. «Здесь я и Танюшку свою увидел», — сказал он, складывая пустые тарелки на тумбочку и вытирая рукой губы. «И вот что интересно. Как встретил, сразу же подумал. А не жениться ли? 30 лет прожил, не думал. А тут сразу пришло. Почему?» «Потому», — поворчал Ганечка, скрипнув кроватью, — «бог он жалеет страдальцев. Я вот снюхался со своей Марухой и тоже сразу в голову. Амба! Завязываю». И завязал. Ганечка сидел на кровати и поглядывал на белый обрубок ноги. Криво улыбался. «Теперь все», — вздохнул он. «Теперь завяжем любовь. Каким я был, таким остался». «Если любит, не бросит», — сказал Демин. «Сергею, наверное, не легче, а он верит, надеется». «Цепляется он, а не верит». «Трепло», — сказал Сергей. «Таня жена мне, не забывай. Суду все ясно». За окном трепетали на ветру листья серебристого тополя, качала ветвями, осыпая желтую шелуху цвета старая липа. Лет по 100, им не меньше, а зеленеют и будут зеленеть еще столько же. Говорят, что липы живут более 300 лет. Земля, что ли, к ним щедрее? Сына бы нам, — сказал Сергей. — Мечта моя, сын. Вы уйдите, как она придет. К обеду она обещалась прийти. — Не маленькие, — сказал Ганечка и усмехнулся. — Только напрасно хлопочешь. Весь низ у тебя неживой. Смирись и забудь. — Поросенок, — сказал Сергей. — Я знаю, что у меня живое, что неживое. А лежит в пеленках, в бутылку капает. Шланг тянется из него, как из машины. Господи! Запахло чем-то острым. Ганечка чертыхнулся и зазвенел склянкой с пролитым лекарством. Демин сел на постели и стал ощупывать руку. Боли почти не было, но раздавленная до кости мякоть горячо ныла, а выше, из-под повязки, ползла краснота. Хорошо, если обойдется. А не обойдется. Доброе утро, товарищи! Хирург, нагнув голову в белой шапочке, из-под лобья оглядел палату и направился к Демину. За ним шла дежурная сестра, статная девушка с длинным некрасивым лицом и прической под мальчика. «Выспался?» Хирург пододвинул стул и сел возле кровати. «Чего же вы задержались, а? Или такой порядок в авиации? Надо было сюда сразу, а вы двое суток думали». «Да сельский врач все», — сказал Демин. «Сельский. Аварию тоже сельский врач подстроил. Себя беречь не умеете, а еще летчик. Ну-ка, полюбуюсь». Он стал ощупывать кисть, разгибать и сгибать раздутые неподвижные пальцы. «Боли есть?» «Незначительные», — сказал Демин. «Поели вы вчера пельменей?» «Пельменей?» И хирург улыбнулся, вспомнив, что вчера действительно говорил о пельменях, чтобы отвлечь больного перед операцией. «Жена у меня мастерица их готовить». Он помотал головой и причмокнул. Сергей и Ганечка заулыбались. «Ну, хвалитесь, что у вас?» Хирург придвинулся вместе со стулом к Ганечке. «Все так же», — сказал Ганечка. «А ты как думал?» «Так и будет. Новая нога теперь не вырастет. 26 лет практикуюсь, не случалось». «Я знаю». «Ничего ты не знаешь. О знаниях не по словам судят, а по делам. Температуры нет? Хорошо. В 11 на перевязку. И вы, старший лейтенант, тоже. Как ваша фамилия?» «Демин». «Молодец», — одобрил хирург. «Хорошую фамилию выбрал. А то я Мазилкина знал. Художника. Разве это фамилия? А у вас какая?» — спросил Демин. «У меня? Страшнов у меня. Но я тут не виноват». Все заулыбались, а Страшнов, нахмурясь, прошел к Сергею. Сестра белой тенью следовала за ним. Страшнов пощупал пульс у Сергея, удовлетворенно потер руки и стал рассказывать какую-то историю. У него было крупнобровое лицо, спокойное и открытое. Лет на 50 лицо, седые виски. Смеялся он весело, радостно. Он рассказывал забавные случаи своей практики и глядел на Сергея с какой-то особенной теплотой и ласковостью. Сергей лежал неподвижно, закрытый белым, как в гробу. И тоже смеялся. Демин слушал его визгливый бабий смех и думал, что Страшнов особенно ласков с Сергеем и рассказывает ему анекдоты только потому, что не может поставить его на ноги, а других средств помочь и ободрить у него нет. Демину приятны их здоровые голоса, и ему становится легче. Он забывает о своей раздавленной руке и с любовью смотрит в спину уходящего хирурга, и верит, что все будет хорошо.